Глава 15. К Рошанам подъезжали, когда взошло солнце. Небольшой городишко раскинулся в долине, запоросшей кустарником неширокой речкой Морошей, которая сейчас была покрыта облачками нежно-голубого, почти прозрачного тумана. Крыши домов на возвышенности за речкой и их белые стены и окна, выглядывавшие из густой зелени деревьев, мирно светились и розовели в утренних лучах, и сама зелень тоже будто была облита живым веселым солнцем. Справа над Крошанами воткнулся в небо стрельчатый костел, а за ним виднелись здания военного городка. Там же находился и штаб корпуса. На предельной скорости машина мчалась по безлюдным улицам. В Крошанах еще никто не знал, как ничего не знали и в военном городке. Когда Эмка подлетела к шлагбауму, навстречу проворно выбежал сержант с раскосыми глазами, дежурный по контрольно-пропускному пункту. Узнав штабную машину и увидев начальство, он поднял шлагбаум. Эмка проехала под ним и тут же остановилась. Из нее выскочил полковник Карпухин и, не отвечая на приветствие сержанта, кинулся в будку, где был телефон. Сидя в машине, Федор Ксенофонтович слышал, как Карпухин взволнованно спрашивал оперативного дежурного, есть ли какие-нибудь приказы, шифровки, распоряжения. Тут же полковник вышел из будки и доложил генералу Чумакову. Проводная связь со штабом армии и штабами дивизии не работает. Рацию забивают непроходимыми помехами. Никаких приказов не поступало. «Объявляйте боевую тревогу гарнизону», — распорядился Чумаков. Карпухин опять исчез в проходной будке. Оттуда стал доноситься его высокий властный голос. Начальник штаба не только объявлял боевую тревогу, но и приказывал поднять в ружье гарнизонный караул, усилить посты, выслать на линии вооруженных связистов, снабдив их боевыми патронами. «Молодец!» — одобрительно подумал о Карпухине Федор Ксенофонтович. Над военным городком зазвучали, взрывая тишину, резкие сигналы горна, а когда Эмка подкатила к зданию штаба, возле казарм уже выстраивались в колонны штабные подразделения, выезжали из гаражей грузовики. Было 4 часа утра. От Крошан до границы километров 90. И это расстояние поглощало уже сотрясавшие и небо, и землю громы войны, которые внезапно обрушились на советские пограничные посты, на полевые биваки саперных и рабочих батальонов, в полосе строившихся оборонительных сооружений, на передовые части, располагавшиеся в досягаемости снарядов тяжелой артиллерии. Фашисты напали по всем правилам внезапности. Но в Крошанах об этом еще не было известно, хотя, повинуясь приказу только что прибывшего командира, гарнизон военного городка колоннами быстро уходил из местечка к заранее намеченным местам сбора, в заросшие кустарником овраги над речкой Морошей. Генерал Чумаков в сопровождении Карпухина и встретившего их рапортом «Никаких происшествий не случилось» оперативного дежурного, сверкающего новенькой формой и начищенными хромовыми сапогами капитана, зашел в кабинет, на дверях которого красовалась табличка «Командир части». В кабинете увидел двухтумбовый стол, телефонный аппарат на столе, железный шкаф в углу и большую карту Европы на стене. «С чего начинать?» — подумал Федор Ксенофонтович. Воздух в кабинете был затхлым, и полковник Карпухин подошел к окну, чтобы открыть его. В это время стекла в рамах вдруг тихо и дробно зазвенели. Откуда-то издалека докатился приглушенный грохот. Карпухин на мгновение замер с поднятой к окну рукой, Потом, щелкнув задвижкой, толчком распахнул рамы, и все услышали грохот отчетливее, уже не протяжный, а сотканный из отдельных взрывов. «Боюсь, что бомбят штаб армии», — тихо проговорил Карпухин. «Или аэродром. А зенитчики наши проходят сборы на окружном полигоне под Минском. Осваивают новую технику». В кабинет вместе с далекими раскатами вливалась свежесть. «Связь, Степан Степанович! Нужна связь с командующим и с дивизиями!» Генерал Чумаков требовательно, кажется, с мольбой посмотрел на полковника Карпухина, на растерянного оперативного дежурного. Карпухин кинулся к стоявшему на столе телефону, а капитан выбежал из кабинета к своим аппаратам. «Карту мне с дислокацией!» — повелительно крикнул вслед оперативному дежурному Федор Ксенофонтович, видя в окно бегущих с разных сторон к зданию, поднятых по тревоге штабных командиров. Как же быть? Что ему, генералу Чумакову, делать сейчас, если он даже не успел отдать и довести до сведения командиров дивизии и начальников служб приказ о своем вступлении в должность командира корпуса? Как поступить, если нет никаких указаний штаба армии, если отсутствует связь с дивизиями? Их штабы, как это было видно на испещренном условными знаками карте, которую ему только сейчас расстелили на столе, находятся на разных расстояниях от штаба корпуса. Механизированная дивизия на северо-западе в 40 километрах, танковые чуть ближе. Полки дивизии тоже далеко друг от друга. Не сразу соберешь их в один кулак. Да и получится ли кулак, если все они пребывают в стадии формирования, если в корпусе не насчитаешь и сотни танков? И тем не менее, надо что-то предпринимать, хотя ничего конкретного об обстановке неизвестно. Действительно ли напали немцы? Или только небывалое провокационное вторжение их авиации? Если же напали, то как широк участок вторжения? И с какой целью провокация или война? В войну верить не хотелось. Рассматривая по топографической карте расположение частей и соединений армии, в состав которой входил его корпус, генерал Чумаков обратил внимание на флажок, нанесенный красным карандашом в глубине леса северо-западнее Крашан. «Это что, командный пункт корпуса?» — с надеждой спросил Федор Ксенофонтович у полковника Карпухина, указывая на карту. «Так точно», — ответил Карпухин. «В лесу северо-западнее Крашан. Там еще не все готово, но линии связи подведены, есть законсервированная рация». В это время близко послышались тяжелые, тряхнувшие стены взрывы. Донеслось гудение моторов. «Самолеты! Немецкие!» — раздался за окном чей-то осипший голос. «Всем покинуть помещение», — приказал генерал Чумаков, быстро складывая карту. Из здания штаба торопливо выбегали командиры. Многие с папками в руках. Некоторые, надрываясь, тащили железные ящики с документами. А над военным городком уже разворачивалась группа немецких бомбардировщиков. Генерал Чумаков, полковник Карпухин и еще несколько командиров только успели добежать от штаба до небольшого заросшего деревьями кладбища, примыкавшего к костелу, как послышался свист, такой знакомый Федору Ксенофонтовичу по войне в Испании. «Ложись, бомбы!» — скомандовал генерал Чумаков, падая в канаву, окаймляющую кладбище. Содрогнулась от ударов пятисоток земля. Больно ударили по барабанным перепонкам тяжелые взрывы. Прижавшиеся к земле люди не видели, как в дыму и пламени разваливалось штабное здание, рушились казармы, дома, в которых жили семьи командиров. Когда самолеты пошли на второй круг, со стороны жилых зданий донесся надрывный женский вопль, безумный, повергающий всех, кто его услышал, в ужас. Еще 18 декабря 1940 года в ставке фюрера был утвержден план Барбаросса, решительный документ с категоричными формулировками. В нем, в частности, указывалось: германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого быстрого передвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на имперскую территорию Германии. Конечной целью операции является создание заградительного барьера против азиатской России по общей линии Волга-Архангельск. Таким образом, в случае необходимости, последний индустриальный район, оставшийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации. И вот началось. От Черного и до Баренцева моря советская граница содрогнулась от артиллерийских залпов. Первыми под них попали пограничники. 166-й дивизии Германии и ее сателлитов первого стратегического эшелона пошли в наступление. Армады бомбардировщиков устремились вглубь советской территории. Враг достиг оперативной и тактической внезапности. Основные силы были сосредоточены в группе армий «Центр», перед которой была поставлена задача. Неожиданным уничтожающим ударом массированных сил танков, пехоты и авиации расколоть советский фронт стратегической обороны и молниеносным броском выйти к важнейшим центрам Советского Союза. Директивой на осуществление плана Барбаросса предписывалось: группа армий «Центр», сосредоточив свои главные силы на флангах, раскалывает вражеские силы в Белоруссии, подвижные соединения, наступающие южнее и севернее Минска, своевременно соединяются в районе Смоленска и таким образом создают предпосылки для взаимодействия крупных сил подвижных войск с войсками группы армий «Север» с целью уничтожения сил противника, находящихся в Прибалтике и в районе Ленинграда. В рамках этой задачи по указаниям командования группы армий «Центр», танковые группы и армии выполняют следующие задачи. Вторая танковая группа, взаимодействуя с 4-й армией, прорывает вражеские пограничные укрепления в районе Кобрина и севернее, и быстро продвигаясь на Слуцк и Минск, во взаимодействии с 3-й танковой группой, наступающей в районе Минска, создает предпосылки для уничтожения войск противника, находящихся между Белостоком и Минском. Ее дальнейшая задача в тесном взаимодействии с 3-й танковой группой как можно скорее захватить местность в районе Смоленска и южнее его, воспрепятствовать сосредоточению сил противника в верхнем течении Днепра, сохраняя тем самым группе армий «Центр» свободу действий для выполнения последующих задач. 3-я танковая группа во взаимодействии с 9-й армией прорывает вражеские пограничные укрепления севернее Гродно, стремительно продвигается в район севернее Минска и во взаимодействии с наступающей с юго-запада на Минск второй танковой группой создает предпосылки для уничтожения сил противника, находящихся между Белостоком и Минском. Последующая задача третьей танковой группы, тесно взаимодействуя со второй танковой группой, ускоренными темпами достигнуть района Витебска и севернее, воспрепятствовать сосредоточению сил противника в районе верхнего течения Двины, обеспечив тем самым группе армий свободу действий в выполнении последующих задач. Четвертая армия, нанося главный удар по обе стороны Брест-Литовска, форсирует реку Буг и тем самым открывает дорогу на Минск второй танковой группе. Основными силами развивает наступление через реку Шара у Слонима и южнее, используя успех танковых групп во взаимодействии с 9-й армией, уничтожает войска противника, находящиеся между Белостоком и Минском. В дальнейшем эта армия следует за второй танковой группой, прикрывая свой фланг со стороны Припятских болот, захватывает переправу через реку Березину между Бобруйском и Борисовым и форсирует реку Днепр между Могилевым и Севернее. 9-я армия во взаимодействии с 3-й танковой группой наносит главный удар северным крылом по группировке противника, расположенной западнее и севернее Гродно. Используя успех танковых групп, стремительно продвигается в направлении Лиды, Вильнюса и уничтожает совместно с 4-й армией силы противника, находящиеся между Белостоком и Минском. В дальнейшем, следуя за 3-й танковой группой, выходит на реку Западная Двина у Полоцка и юго-восточнее его. Не менее грозные задачи разработали стратеги немецкого генерального штаба группы армий Юг и Север, а также отдельным армиям. Группа немецких армий Юг получила, согласно плану Барбаросса, задачу наступать усиленным левым флангом в общем направлении на Киев, имея впереди подвижные части. Ее общая задача состояла в том, чтобы уничтожить советские войска западнее Днепра и захватить переправы через Днепр в районе Киева и южнее, создав тем самым предпосылки для продолжения операции восточнее Днепра. Группе армий «Север» надлежало уничтожить советские войска, действующие в Прибалтике, а захватом портов на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить Красный флот его баз. И еще были взяты на вооружение изуверство, изощренное коварство, обман и жестокость. Целая тайная армия специально подготовленных головорезов, одетая в форму командиров и политработников Красной армии, советской милиции и войск НКВД, снабженная искусно подделанными документами и деньгами, вооруженная автоматическим оружием, сделанным на германских заводах по советским образцам, была заброшена накануне войны в тылы советских войск. В ее задачу входило уничтожить как можно больше командиров и политработников Красной армии, вывести из строя к началу боевых действий проводные средства связи, перехватить и уничтожить делегатов связи между вышестоящими и нижестоящими штабами, нарушить электроснабжение, захватить или взорвать мосты и оборонные предприятия, склады боеприпасов и горючего, сеять перед фронтом наступающих немецких войск панику, распускать провокационные слухи, наводить немецкую авиацию на цели, сообщать германскому командованию о перемещении советских войск. Все, казалось, учла верхушка Третьего Рейха и все поставила на карту молниеносной войны против Советского Союза. 9 января 1941 года совещаясь в своей ставке с высшими чинами вермахта, Гитлер детальнейше рассмотрел стратегические аспекты и условия, благоприятствующие агрессии против СССР. Полагаясь на свою осведомленность и прозорливость, он с восторженной уверенностью жонглировал факторами, которые играли на руку Германии. Гитлер доказывал, что Красная Армия является глиняным колоссом без головы, следовательно, в Европе нет силы, способной противостоять Германии, ибо Англия пока не имеет возможности осуществить вторжение на европейский континент. Франция повержена еще в прошлом году. В балканских странах изменение обстановки не в пользу Германии исключено. Норвегия тоже находилась прочно в руках немцев. Недовмешательство в европейские дела будет и Соединенным Штатам Америки, ибо война Германии против Советского Союза и его быстрый разгром развяжут руки Японии для действий в Азии и на Тихом океане. Итак, все было взвешено фашистами. Раздвинуты все военно-политические, социальные и дипломатические шторы, за которыми простиралось близкое будущее, видевшееся Гитлеру радужно сверкающим. Тем более, что действительно удалось ввести в заблуждение советское руководство по поводу истинных сроков начала войны. И пошел гулять по земле пожар, настолько гигантский, какого история человечества еще не видела. Все, кажется, сулило фашистской Германии близкую, небывалую победу, открывало широкие пути к завоеванию мирового господства и утверждению нацизма на всей планете. Уже был подписан смертный приговор целым народам и народностям.